Быт и нравы русского Парижа. С первых же шагов на родной земле после 27-летнего отсутствия мне и всем моим сотоварищам по репатриации ежедневно приходилось по много раз отвечать на один и тот же вопрос, который каждому из нас задавал любой собеседник после 5-10 минут разговора. Что за чудо? Как могло случиться, что вы все, прожив за границей почти 30 лет, так чисто и безукоризненно говорите по-русски? Вопрос вполне закономерный с точки зрения советского человека, мало интересовавшегося повседневной жизнью и бытом находившихся за рубежом соотечественников, но с точки зрения этих последних несколько наивный. На него правильнее всего было бы ответить так. Потому что мы прожили 30 лет не столько во Франции, Болгарии, Германии, Америке или еще где-нибудь, сколько, образно выражаясь, в некоем несуществующем в природе царстве, не обозначенном ни на какой карте мира государстве, не имевшем и не имеющем географических границ, русском эмигрантском царстве-государстве. Потому что место пребывания нашим был не Париж, а, продолжая ту же образность выражений, русский Париж. Потому что в своей личной повседневной жизни мы были окружены русскими и только русскими, и рот наш открывался для французской речи не чаще, чем один раз в 3-4 месяца, а то и реже, да при том на 2-3 минуты. Как это случилось, я попытаюсь обрисовать в этой главе. Начну с того, что такая полная психологическая изоляция русской эмиграции от окружавшей ее среды не была результатом заранее принятого кем-нибудь решения или какой-то предвзятой идеи, а создалась сама собой в силу очень многих разносторонних и своеобразных условий. В одних странах она была выражена больше, в других меньше, но существовала повсюду. Лишь немногие эмигранты представляли собой исключение из общего правила. Замечу еще, что эта психологическая изоляция и отчужденность всегда была не односторонней, а обоюдной. Окружавшая эмиграцию среда испытывала такое же отталкивание от чуждого и непонятного и русского эмигрантского мира. Результатом этого явилось то уже отмеченное мною в предыдущих главах обстоятельство, что русская послереволюционная эмиграция, в отличие от других современных ей эмиграций мира, оказалась почти не способной ни к какой ассимиляции. Подавляющее ее большинство, прожив свыше 25 лет в той или иной стране, не завязало никаких связей с природными жителями этой страны, не знала ни географии, ни истории, ни экономики ее, не знала ни культуры, ни быта, ни нравов и обычаев народа, среди которого находилась столь продолжительное время. В значительном большинстве эмигранты даже не умели более или менее сносно говорить на языке той страны, в которой жили. Причины, породившие такое необычное, на первый взгляд, положение, были многообразны. Начну с правового положения русских эмигрантов. В царской России была в большом ходу пословица: «Человек состоит из души, тела и паспорта». С некоторыми оговорками ее можно было бы распространить и на эмиграцию. Разница лишь в том, что третьего слагаемого у эмигрантов как раз и не было. Появление эмиграции в 20-х годах на Балканах, в Польше, Германии, прибалтийских странах, Китае было явлением массовым и стихийным. Никто не давал никаких разрешений на въезд в ту или иную страну остаткам разгромленных белых армий и бежавшей с ними буржуазии, а также интеллигенции. Они свалились в эти страны, как снег на голову, без всяких паспортов, виз и разрешений, или же с потерявшими юридическую силу паспортами царских времен. Эта масса была тем людским конгломератом, который в международной практике назывался беженцами «refugees», термин, употреблявшийся почти 25 века и замененный после Второй мировой войны термином «перемещенные лица» «DP» по начальным буквам соответствующих английских слов, существующим и поныне. За несколько лет до этого и на той же международной арене появилось несколько сот тысяч так называемых армянских беженцев, уроженцев турецкой Армении, покинувших пределы Турции частью в годы Первой мировой войны, частью в первые годы по ее окончании и расселившихся по всем странам мира. Первым этапом заграничной жизни обеих групп были беженские лагеря. Но держать вечную такую массу людей в лагерях и на иждивении государств, куда эти беженцы нахлынули, было, конечно, невозможно. Рано или поздно они должны были перейти на собственное иждивение и самостоятельно выбрать себе страну постоянного пребывания. Занялась этим вопросом пресловутая Лига наций. Все эти беженцы автоматически утеряли свое подданство, одни советское, другие турецкое. Первое, что надо было сделать для их расселения, это дать им какое-то подобие паспорта, имеющего юридическую силу в международном плане. Этому вопросу особенное внимание уделил знаменитый норвежский полярный путешественник и общественный деятель Фритьоф Нансен. Он первый предложил признать имеющим такую силу удостоверение сертификат, выдаваемое тем государством, в котором данный беженец находился. Выдавались эти удостоверения личности на двух языках, на языке данной страны и на французском, общепризнанном в те времена языке международных отношений. Предложение было принято Лигой наций. Это удостоверение, имеющее внешний вид простого листа, получило название «Нансеновский паспорт», а их обладатели стали называться нансенистами. Паспорта эти просуществовали 3 с лишним десятка лет. Но юридическое положение нансенистов легче не стало. Лига наций приняла эту единую форму беженского паспорта как официальную, но государства, входившие в Лигу, не взяли на себя никаких обязательств касательно допущения нансенистов на свои территории. Целый ряд стран закрыл перед нансистами свои двери. Англия, Голландия, Дания, Швеция, Норвегия, Италия, Испания, Португалия, Канада, Южноафриканский Союз, Австралия, Новая Зеландия, Япония и некоторые другие. Пускали их к себе в массовом масштабе только те страны, которые по причинам, изложенным в одной из предыдущих глав, или испытывали нужду в рабочей силе: Франция, Бельгия, Люксембург, Германия, Финляндия, некоторые южноамериканские республики, или руководствовались славянофильской идеологией, хотя и ложно понимаемой: Болгария, Югославия, Чехословакия. Очень скоро нансенисты почувствовали, что с паспортом, носящим название их благодетеля, далеко не уедешь, притом не в переносном смысле, а в самом прямом. Лишь только нансенист, придя в какое-нибудь консульство, вынимал из кармана свой сертификат, чтобы ходатайствовать о въезде в ту или иную страну для постоянного жительства в ней, как швейцар консульства указывал ему на дверь и с дипломатической учтивостью выпроваживал незваного гостя на улицу. Нансенист вечно чувствовал себя на положении зачумленного или прокаженного, от которого все встречные шарахаются в сторону. Вот эта зачумленность и была немаловажным фактором отчужденности иммигрантов от всего остального не нансеновского мира, к которому они с первых лет эмиграции почувствовали неприязнь, порою переходившую во враждебность. Во Франции, где было сосредоточено громадное количество русских иммигрантов, было еще одно условие, способствовавшее созданию той непробиваемой психологической стены, которая раз и навсегда отделила мир французский от мира иммигрантского. Это шовинизм, которым заражена значительная часть французской крупной, средней и мелкой буржуазии и реакционной военщины. На языке этих кругов почти каждый иностранец, прежде всего, поганый иностранец, если у него карманы пусты.